«Чудно все-таки», — сказал Августин. «После того, как мы подобрали ее в том деле с поездом, Пилар никого из нас близко к ней не подпускала. Стерегла ее, будто в монастыре кармелиток. Ты даже представить себе не можешь, как она ее свирепо стерегла. И вот приходишь ты, и она преподносит ее тебе словно в подарок. Что ты на это скажешь?» «Совсем не так было». «А как же было?» «Она мне поручила заботиться о ней». «А твоя главная забота — любиться с ней всю ночь?» «Если ничего не случится». «Хороша забота». «А тебе непонятно, что можно проявлять заботу и таким способом?» «Да ведь так любой из нас мог о ней позаботиться!» «Не будем больше говорить об этом», — сказал Роберт Джордан. «Я ее люблю по-настоящему». «По-настоящему?» «В мире нет ничего более настоящего». «А потом, после моста?» «Она уйдет со мной». «Тогда, — сказал Августин, — пусть никто больше не скажет об этом и слова. Пусть вам обоим будет много счастья». Он приподнял кожаный мех и долго пил из него, потом передал Роберту Джордану. «Еще одно, англичанин, — сказал он. — Говори. Я сам тоже ее любил». Роберт Джордан положил ему руку на плечо. «Очень любил, — сказал Августин. — Очень. Так что даже и вообразить нельзя». «Верю. Я как ее увидел, так с тех пор только о ней и думал». «Верю». «Слушай, я с тобой говорю всерьез». «Говори». «Я до нее ни разу не дотронулся. Ничего у меня с ней не было, но я ее люблю очень сильно. Ты с ней не шути. Хоть она и спит с тобой, не думай, что она шлюха». «Я ее всегда буду любить». «Ну смотри. Но вот еще что. Ты не знаешь, какая это была бы девушка, если бы не случилась революция. Ты за нее отвечать должен. Ей вот в самом деле тяжело пришлось. Она не такая, как мы». «Я женюсь на ней». «Нет, не в этом дело. Это ни к чему, раз у нас революция, но...» Он кивнул головой. «Пожалуй, так было бы лучше». «Я женюсь на ней», — сказал Роберт Джордан и почувствовал, как при этих словах клубок подступил к горлу. «Я ее очень сильно люблю». «Это можно потом», — сказал Августин. «Когда время будет более подходящее. Главное, что у тебя есть такое намерение». «Есть». «Слушай», — сказал Августин, — «я, может, говорю о том, что меня вовсе не касается, но много ли ты девушек знал здесь, в Испании?» «Не очень много». «Кто же они были? Шлюхи?» «Не только». «Сколько же их было?» «Несколько». «А ты спал с ними?» «Нет». «Вот видишь?» «Да». «Я только хочу сказать, что для Марии это не баловство». «Для меня тоже». «Если бы я думал иначе, я бы тебя застрелил еще прошлой ночью, когда ты лежал с ней. У нас тут за это нередко убивают». «Слушай, старина», — сказал ему Роберт Джордан, — «у нас мало времени, и потому все так вышло, не по правилам. Времени — вот чего нам не хватает. Завтра нам предстоит бой. Для меня одного это не имеет значения, но... для нас с Марией это означает, что мы всю свою жизнь должны прожить за то время, что еще осталось». «А день да ночь, времени немного», — сказал Августин. «Да, но у нас было еще вчера и прошлая ночь, и это». «Вот что», — сказал Августин, — «если я могу помочь тебе». «Нет, нам ничего не нужно». «Если я что-нибудь могу сделать для тебя или для Стригунка?» «Нет. Правда. Человек для человека мало что может сделать». «Нет, очень много». «Что же? Как бы дело ни обернулось сегодня или завтра, обещай полностью доверять мне и повиноваться во время боя, даже если приказы покажутся тебе неправильными».